Никита помнил, как исступленно совершил он перевал от отчаяния к негодованию. Как на четвертый год работы с образцами он бросил Москву, вдруг омертвев, вдруг странно утратив чувство воздуха и пространства, вдруг все забыв. Фундаментальный трактат о контрапункте показался ему обновляющим чтением. И со словарем в руках, развалившись под яблоней, он изучал книгу, снова опаленной горячим током степи. Он берег тогда свое негодование, раздувая его, как тлеющий уголь, любовно неся в себе вражду ко всему чужому. За лето он выжег этим углем остатки интереса к тому, что было сделано не им самим. Приехал в Петербург таким же дикарем, каким его увидела когда-то Москва. Он верил, что ему не нужно десятилетиями впитывать культуру музыки, как сосна впитывает соки земли, что он усвоил знание о музыке и отбросил его, освободив свою природу, что он внедрился в музыкальный быт и, преодолев его, нашел и утвердил свою самобытность. Легкомыслие. Ему суждено было узнать, что самое существо музыки подлежит изучению наравне с содержанием, далеким от существа, как далека наука психологии от человеческой психики. Он все еще оставался учеником, и угроза навсегда им остаться только возросла, когда он вздумал писать музыку. Он заставил себя сделаться ревностным учеником, каким он был всегда, и точно школьник, решающий задачки по математике, гармонизировал чуждые напевы, которые давали ему в консерватории. И он добрался до вершины, чудившейся ему желанной. Он протянул руки, и они коснулись музыки. Они коснулись того, что он слушал внутренним слухом, чего реально никто не слыхал, что совершенно звучит только в музыканте, и чему музыкант присвоил неловкое имя «Абсолютная музыка». Да, он коснулся ее. Он сумел уже создавать оркестры, произвольно, когда бы произвольно, подбирать инструменты. Он мог уничтожать однажды созданное, как творец. Он взошел на вершину, протянул руки, и они коснулись, чего вожделел он. Он поднял глаза и увидел, что касается подошвы новой горы, вершина которой исчезала в высоте. Опять он был учеником. На этот раз поиски привели его в Дрезден, и сочинение органной пьесы стало его целью. Когда Никита вспомнил об этом, краски, линии, формы, заполнявшие его восприятие, уступили место звучаниям. В зажегшихся вечерних огнях город слышен был явственнее и полнее. Карев поднялся со скамьи и быстро пошел. Но чем ближе подходил он к своему дому, тем неувереннее и непокойнее делались его шаги. Вдруг до сознания его дотронулась неожиданная мысль. Он должен обратить взгляд на самого себя и передать то, что увидит. Ведь самый путь его, путь музыканта Никиты Карева, слагался в законченную тему. Шаги его окрепли, пальцы опущенных рук дрогнули и разъединились, как будто приготовившись подняться на клавиатуру. Но тут же он почувствовал приближение дома. Он поднял голову и увидел стекла веранды. Они переливались смутными отсветами уличных огней, а в мелком переплете рам таилась неподвижность темноты. Все окна квартиры стояли окованными этой неподвижностью. Он с трудом оторвал ноги от мостовой, нарочно быстро перешел дорогу, сбежал по лестнице и вздохнул только у двери квартиры. Надо было перешарить все карманы, чтобы отыскать ключ. Он лежал там, где всегда носил его Никита, в правом кармане пальто. И вот дверь с шумом открыта настежь. Стуча башмаками и громко откашливаясь, Никита входит в переднюю и дергает цепочку газовой лампы. Молочный свет медленной волной обливает одинокое неподвижное серое пальто на вешалке. Наверху, на полке, над самым пальто, лежит широкая фетровая шляпа. Значит, дома никого нет. Это пальто и шляпа Верта. Раздеваясь, Никита на секунду перестает шуметь. Тогда тишина холодным дуновением выскальзывает из-под двери вертовой комнаты,